отпуская довольно тонкие искусствоведческие замечания. Ушел. Даже помойка слишком шикарна для тебя. И домой нет смысла. Не вышло там ничего. Куда? Есть, говорят, такое место, куда можно всем сирым и убогим. Там ждут всех. Но это уж на крайний случай. А у тебя какой? Пойти, что ли, попробовать? Хотя не чую его. Он мои ужасы видит, но не реагирует как-то. Постоял на ступенях среди нищих, вверх поглядел. Снежинки, светлее неба, тают на устах. Вошел под своды. С той поры, как крестили меня, не был в церкви ни разу. Стесняюсь чего-то. Наверное, этого просить. Пламя колышется от пения, толпа свечей. Свою, что ли, поставить? За что? За ее спасение. В притворе, где разным церковным товаром торгуют, купил тоненькую кривоватую свечку. Какую ждали? Подошел к общему пламени, постоял. Прикурил своей кривоватой. Старался прямо держать. Огонь греет лицо. Потом горячий воск капли на палец стек, прижег. Потом кожу стянул, застывая. Воткнул свечку в дырочку, пошел. В притворе церковную газету купил. Нечаянная радость. Может, дома прочту? Хотя жена будет издеваться. Вышел с листком на крыльцо. Вроде посветлело маленько. Буквы даже видны. Глянул наискосок и обожгло как бы. Завет старца Силуяна. Не ожидал такого. Вот это да. Держи ум в Ааде и не отчаивайся. Вот это да. Думал, благостно скажут они. Не держи ум в Ааде. А тут молодец, Силуянушка. Я и держу, и не отчаиваюсь. Мимо помойки легко шел. Снег вдруг в дождь превратился. Отличный климат у нас. Да и люди не подкачали. К счастью, феодалов тех не было на помойке. Я и не отчаиваюсь. А буквы мои стоят. Только резанули ножом по боку чемодана. Раскидали несколько. А, я, же. А все не подняли. Да и кому это по плечу? Ладно. Вверх быстро посмотрел. Если тебе не надо, я заберу. Поволок, оставляя след. Вот какую работу иметь надо, чтоб никому было не украсть. Жена ликованием встретила. Скубенная звонила. Нам дачу дают. Ожила. Подошел к иконостасу. Снег идет. Так это мы летом поедем, наверное. А сейчас зима. До лета еще дожить надо. Я справлюсь, справлюсь, кивала маленькой головкой в зеркало, убеждая себя. День переезда. Дожили. Вот и лето пришло. Сегодня Настя приезжает, а ты опять. Что я опять? Что опять? Воинственно выставив подбородок, завопила жена. Ну все, хватит. Терпения больше нет. Такой день... и все равно она.